Глава седьмая. Обещали только снег, но к утру пошел мокрый снег, а потом и просто дождь. Улицы стали скользкими. Карелло чуть не упал по дороге к метро. Когда он был маленьким, мать рассказывала ему две страшные истории, и одна из них запомнилась ему на всю жизнь. Первая история была про дядю Чарли, которого он никогда не видел. Подстригая брови, он случайно выколол себе глаз ножницами. Карелло иногда подстригал брови в парикмахерской, но никогда не рисковал это делать сам. Мать также рассказывала ему про дядю Сальваторе, который поскользнулся на льду у дверей своей галантереи на Калмс-Пойнт и хлопнулся на спину. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. Поэтому, когда Карелло видел наледь на тротуаре или на дороге, он шагал по ней или ехал с крайней осторожностью. Карелло знал и, кстати, любил своего дядю Сальваторе. И всегда, когда дядя Сальваторе спрашивал его, почему он не носит шляпу, Карелло чувствовал себя немного виноватым. «Ты должен носить шляпу», — говорил дядя Сальваторе. «Если будешь ходить без шапки, 40% твоего тепла будет уходить через голову, и ты замерзнешь». Карелло не любил шапок. Он сказал дяде, что не любит шапок. Дядя покрутил указательным пальцем у виска. «Паццо», — сказал он, что по-итальянски означало «идиот». Тот самый дядюшка рассказал ему единственный анекдот про галантерею, который Карелло слышал в жизни. «Итак, приходит один человек в галантерею», — рассказывал дядюшка. Галантерейщик подходит к нему и говорит: «Слушаю вас, сэр, что у вас на уме?» А человек отвечает: «На уме у меня срамные губы, но покажите мне шляпу». Эту историю дядюшка рассказал, когда Карелле было 16. Они находились в галантерее дядюшки, которой он по-прежнему успешно управлял из инвалидного кресла. Он умер 3 года спустя. В то утро Карелло ехал на работу целых 2 часа. В метро он размышлял, что купить Тедди на Валентинов день, то есть сегодня, в воскресенье, когда все магазины закрыты. Он хотел приобрести что-то вчера, до того, как ему было поручено расследовать дело об убийстве Салли Андерсон. Тедди сказала ему за завтраком с таинственной улыбкой, что купит ему подарок днем и преподнесет вечером, когда он придет с работы. Он сказал ей, что торопиться не надо. Несмотря на завтрашний праздник, День президентов, много магазинов будет открыто. И кроме того, дороги расчистят и посыплют песком. Тедди сказала, что она уже назначила. «Что назначила?» — думал он. Мэйр носил на голове подарок, который он получил от жены на Валентинов день. Подарок представлял из себя вязаную шапочку, которая заставила бы дядюшку Сальваторе сиять от гордости. Жена Мэйра, Сара, связала шапку сама. Это была белая шапочка, расшитая по краям красными сердечками. Мэйр прохаживался по комнате детективов и гордо демонстрировал ее. «Если на тебе такая шапочка, то уже никто не подумает, что ты лысый», — сказал Такаши Фудживара. Тут появился Карелло. «Привет, брат», — сказал он. «Охайо», — сказал Карелло. «Что значит, никто не подумает?» — спросил мэр. «Разве я лысоват?» — спросил он у Кареллы. «Нет, ты очень волосатый», — сказал Карелло. «Где ты взял эту шапочку?» «Сара связала на Валентинов день». «Очень красивая», — сказал Карелло. «Лейтенант здесь?» «Был 10 минут назад», — сказал Фудживара. «А ты что получил на Валентинов день?» «Убийство», — сказал Карелло. «Пожмите руки с клингом», — сказал Фудживара, но Карелло уже стучал в дверь лейтенанта и не слышал. «Заходите», — крикнул Бернс. Карелло открыл дверь. Лейтенант сидел за столом и внимательно рассматривал открытую крышку от коробки конфет. «Привет, Стив», — сказал лейтенант. «Здесь подробно изображены все конфеты и их содержимое. Хочешь одну?» «Спасибо, Питер, нет», — сказал Карелло. Бернс продолжал изучать картинку, водя по ней пальцем. Он был крепко сложен, волосы его были сидеющие и редеющие, и у него были жесткие голубые глаза и крючковатый нос, который ему сломали железной трубой, когда он был патрульным в Маджесте, и который удивительным образом зажил без следов травмы, за исключением едва заметного шрама на переносице. Этот шрам был совершенно незаметен, кроме тех случаев, когда Бернс прикасался к нему пальцем. Он трогал свой шрам, когда сталкивался с особенно трудным вопросом, который требовал от него серьезного умственного напряжения. И он трогал свой шрам сейчас, изучая ассортимент конфет на внутренней стороне крышки. «Это мне подарили на Валентинов день», — сказал он, трогая пальцем шрам на носу и изучая картинку с надписями. «Я надеюсь получить свой подарок вечером», — сказал Карелло, словно защищаясь. «Ну так съешь конфетку-другую сейчас», — сказал Бернс и выудил квадратную шоколадную конфету из коробки. «Квадратные всегда с карамелью», — сказал он. «А мне не нужно смотреть на рисунок, чтобы узнать про карамель». Он откусил от нее кусочек. «Видишь?» — жуя и улыбаясь, — сказал он. «Вкусная, угощайся», — сказал он и подвинул коробку к краю стола. «Питер, нам придется проверить 114 человек», — сказал Карелло. «Всех в трупе жирной задницы. Именно столько человек нам с мэром придется допросить, чтобы найти ниточку к убийству танцовщицы». «Какая связь между ней и этим Лопесом?» — жуя спросил Бернс. «Мы пока не знаем». «Наркотики?» — спросил Бернс. «Мы не знаем. В лаборатории проверяют». «Он был ее дружком или знакомый?» «Нет, ее дружок — это студент медфака в Рэмси». «А где он был, когда девушка погибла?» «Сидел дома, занимался». «Кто сказал?» «Он сам». «Проверь». «Проверим тем временем, Питер». «Дай-ка попробую угадать», — сказал Бернс. «Ты уверен, что не хочешь такую?» — спросил он и взял еще одну конфету из коробки. «Спасибо», — Карелло покачал головой. «Тем временем», — сказал Бернс, — «я попытаюсь угадать, что ты хочешь от меня». «Чтобы ты дал нам третьего», — сказал Карелло. «И кто у тебя на уме?» «Берт Клинк». «У Берта своя головная боль в последнее время». «Что ты имеешь в виду?» «Он подцепил убийство вчера ночью». «Ну, тогда не он», — сказал Карелло. «Кого ты можешь дать?» «Кто сказал, что я могу дать кого-то?» «Питер, про эту девушку написали все газеты». «Ну так что?» «Они будут писать, пока будет идти шоу, а это очень долго». «И что же?» «Ну, сколько пройдет времени, прежде чем начальник розыска снимет трубку и устроит тебе небольшую встряску?» «Привет, Питер. Как там насчет той танцовщицы?» «Ну, в том популярном мюзикле». «Ниточку нащупали, Питер. Звонят, понимаешь, репортеры. Пресса не дает покоя. Что вы там делаете, Питер? Ведь убивают людей». Бернс поднял глаза. «Оставь в покое начальника розыска», — сказал он. «Начальник розыска не должен приходить сюда на работу каждый день. У начальника розыска великолепный угловой кабинет в здании штаб-квартиры в деловом центре. И если начальник розыска думает, что мы продвигаемся слишком медленно в этом деле, тогда, может быть, мы напомним ему, что для начала это было не нашим делом. Девушка была убита в Мидтаун-Ист, а не на территории участка 87. Нашим делом является убийство мелкого наркоторговца, наркодилера, если это интересно начальнику розыска, хотя, на мой взгляд, его это не заинтересует. Итак, Стив, если ты хочешь здраво обосновать свою просьбу, связанную с тем, что тебе нужно допросить 114 человек, а неужели столько людей занято в шоу? Да, 114. Если ты придешь ко мне и скажешь, что вам с мэром понадобится неделя, 10 дней, 2 недели, сколько бы вам ни понадобилось для допроса всех 114, а преступник тем временем будет шнырять по городу с пистолетом. Если ты изложишь свою просьбу логично и здраво, и не будешь угрожать мне тем, что может подумать начальник розыска. «Хорошо, Питер», — улыбнувшись, сказал Карелло. «У нас с мэром допрос всех этих людей займет по крайней мере 10 дней, а убийца тем временем будет шнырять по городу с пистолетом. Мы могли бы сократить срок расследования до 5 дней, если только не выйдем на что-нибудь раньше. И я прошу одного человека в помощь. Дай нам третьего, Питер. Кого ты можешь дать?» «Никого», — сказал Бернс. Она пыталась вспомнить, как давно это было. Годы и годы, это уж точно. А сейчас он, наверное, посчитал бы это фривольностью. Согласится ли он принять в качестве подарка? Она еще могла передумать. Или он решит, что это непозволительная причуда для женщины ее лет. Она давно не та молоденькая девушка, на которой он женился. «Ну, а кто вообще сохранил молодость?» — размышляла Тедди. «Даже Джейн Фонда больше не та, какой была когда-то. Но беспокоится ли Джейн Фонда о подобных вещах?» «Очень вероятно», — подумала Тедди. Район города, через который она шла, кишел людьми. Но Тедди не слышала обрывков их речи, когда они проходили мимо. Она видела только пар от дыхания прохожих, беззвучное облачко, как в комиксе, но без слов. Она жила и шагала в приглушенном мире, таящем опасность в том, что слух не мог давать ей своевременного предупреждения. Изысканность этого мира проявляется в том, что увиденная красота не была запятнана звуками. Вид и запах голубовато-серого облачка выхлопного газа, вырывающегося в серебристый воздух из глушителя, принимал сказочный облик, когда к нему не примешивался механический звук двигателя. Регулировщик на углу, который размахивал руками в разные стороны, искусно направляя движение по улицам, превращался в акробата, балетного танцора, опытного мима, если не слышать его рявканья. «Двигай, двигай, проезжай!» И все-таки она никогда не слышала голоса мужа. Она никогда не слышала, как смеются дети. Она никогда не слышала, как звенят цепи противоскольжения на обледенелой улице, как разноголосо орут автомобильные гудки в пробке, как зазывают покупателей уличные продавцы. Проходя мимо магазина сувениров, витрина которого ломилась от дешевой яшмы, слоновой кости, запрещенной к ввозу, вееров, кукол с восточными глазами, как у мужа. Она не слышала, как из бокового окошка магазина звучал струнный инструмент, извлекая печальную и тонкую китайскую мелодию, звуки которой кружились в воздухе, как снежинки. Она просто ничего не слышала. Салон татуировок не имел яркой вывески над входом, и был неприметен на боковой улочке в китайском квартале. Последний раз, когда она здесь была, салон находился между баром и прачечной. Теперь в бывшем баре расположился тотализатор, а в бывшей прачечной самообслуживания обосновалась некая гадалка по имени сестра Люси. Прогресс. Проходя мимо заведения сестры Люси, Тедди заглянула поверх занавески в витрине и увидела цыганку, сидящую перед большим френологическим плакатом на стене. Кроме цыганки и плаката, в помещении никого не было. Женщина казалась очень одинокой и слегка замерзшей. Она куталась в шаль и смотрела прямо перед собой на входную дверь. На секунду Тедди почувствовала желание зайти и узнать свою судьбу. Какой это был анекдот? Муж помнил множество анекдотов. Про сексуальный подход? О чем был этот анекдот? О цыганах, которые собрались купить ряд пустых помещений магазинов? На стекле витрины салона татуировок стояло имя Чарли Чен. Ниже — экзотическая восточная татуировка. Чуть поколебавшись, она открыла дверь. Над дверью, вероятно, был колокольчик, и, вероятно, он звякнул, потому что мистер Чен вышел из глубины салона. Она не слышала колокольчиков и вначале не узнала старого китайца. Последний раз, когда она его видела, он был круглым, толстым, с усиками на верхней губе. Он был смешлив, и всегда, когда смеялся, его жирное тело тряслось от смеха. У него были толстые пальцы, как она помнила, и на указательном пальце левой руки он носил овальный перстень с яшмой. «Да, мадам», — сказал он. Конечно, это был Чен. Без усиков, без перстня с яшмой, похудевший, но определенно Чен. С умудренным лицом, с морщинами, осунувшийся Чен. Он смотрел на нее удивленными карими глазами, пытаясь вспомнить. Она подумала, я сама тоже изменилась, и он меня не узнает. Вдруг ей показалось глупым то, зачем она пришла. Может быть, уже слишком поздно для таких вещей, как пояса, чулки со стрелками и туфли на высоких каблуках, шелковые грации. Слишком поздно для Тедди. Слишком поздно для глупой, сексуальной игривости. О, Господи, поздно. Вчера она просила Фанни позвонить. Во-первых, выяснить, будет ли сегодня открыт этот салон. Во-вторых, договориться о приеме. Фанни дала имя Тедди Карелла. Неужели Чен забыл, как ее зовут тоже? Он стоял и смотрел на нее. «Вы мисс Карелла?» — спросил он. Она кивнула. «Мы знакомы с вами?» — спросил он, склонив голову на бок, изучая ее взглядом. Она кивнула. «Чарли Чен!» — сказал он и рассмеялся, но туловище его больше не тряслось. Смех выходил из него, как пустой ветер вылетает из хрупкого старого тела. «Все называют меня Чарли Чан», — объяснил он, — «в честь знаменитого детектива по имени Чарли Чан». «Но на самом деле я Чен, а не Чан. Вы слыхали про детектива Чарли Чана?» Те же самые слова он говорил много лет назад. Ей захотелось плакать. «У знаменитого детектива, — сказал Чен, — были глупые дети». Он снова рассмеялся. «У меня тоже глупые дети, но я не детектив». И вдруг он остановился, широко раскрыл глаза и воскликнул. «Жена детектива! Вы жена детектива! Я вам сделал бабочку, черную бабочку!» Она кивнула, расплываясь в улыбке. «Вы не можете говорить так? Вы читаете по губам, так?» Она кивнула. «Ну вот, хорошо. Как у вас дела, мадам? Вы по-прежнему такая же хорошенькая, самая красивая женщина из всех, кто приходил в мой салон. И на плече у вас по-прежнему бабочка». Она кивнула. «Самая красивая бабочка, какую я сделал в жизни. Симпатичная, крохотная бабочка. Помните, я хотел сделать большую? А вы сказали, нет, хочу маленькую. Я сделал крохотную, изящную черную бабочку. То, что надо для женщины. Очень сексуально, когда без тесемок. А муж ваш тоже считает, что это сексуально?» Тедди кивнула. Она стала показывать что-то руками и остановилась. С ней часто так бывало. Тут она указала на карандаш с бумагой на прилавке. «Хотите поговорить, так?» произнес Чен и, улыбаясь, пододвинул к ней бумагу и карандаш. Она взяла карандаш и написала. «Как у вас шли дела все это время, мистер Чен?» «Ах, знаете, не слишком хорошо», — сказал Чен. Она смотрела на него вопросительно. «Старик Чарли Чен подцепил большую «Р», — сказал он. Она не сразу поняла. «Рак», — сказал он, и тотчас увидел потрясенное выражение у нее на лице. «Нет-нет, мадам, не волнуйтесь, старик Чарли отлично держится». Он продолжал смотреть на нее. Она постаралась не заплакать. Она оценила достоинство старика. Она не станет плакать о нем перед ним. Она раскрыла ладони. Она покачала головой. Она слегка приподняла брови. Она увидела по лицу и глазам Чена, что он понял, как она ему сочувствует. «Спасибо, мадам», — сказал он и импульсивно взял обе ее руки в свои. Он улыбнулся. «Итак, зачем вы пришли к Чарли Чену? Напишите, что вам угодно, хорошо?» Она взяла карандаш и стала писать. «А-а-а», — сказал он. «А, отличная идея. Очень здорово. Хорошо, отлично». Он следил за движением карандаша. «Очень хорошо», — сказал он. «Идемте туда. Чарли Чен очень рад, что вы пришли. Сыновья-то мои уже переженились. Старший врач в Лос-Анджелесе. Главный врач», — сказал он и рассмеялся. «Психиатр, вы поверите? Мой старший сын. Двое других сыновей. Проходите, мадам. Двое других сыновей». Из окна, за которым стоял капитан Сэм Гроссман и смотрел вниз на улицу Хай-стрит, было видно почти всю деловую часть города или даунтаун. Новое здание штаб-квартиры департамента полиции было сделано почти целиком из стекла, так казалось со стороны. И Гроссман иногда думал о том, не следит ли кто за ним снизу, с улицы, когда он выполняет будничную, текущую работу. Например, как сейчас пытается дозвониться 87-й участок. Кстати, это будничное занятие очень раздражало его. На самом деле Гроссман считал свою работу в лаборатории не будничной, а наоборот, важной и захватывающей. Но в последнем он не признался бы никому, разве что жене. Абонент был по-прежнему занят. Он снова набрал номер и опять занято. Вздохнув, Гроссман положил трубку и взглянул на часы. «Сегодня мне вообще не надо быть здесь», — подумал он. «Сегодня воскресенье». Он сегодня был здесь, потому что кто-то думал, что было бы забавно повторить резню в Валентинов день в этом городе вместо Чикаго, где она случилась в 1929 году. Если память Гроссману не изменяла, то случилось тогда вот что. Несколько хороших ребят из банды «Аль Капоне» поставили к стене гаража безоружных, но тоже хороших ребят из банды «Бакса Морона» и изрешетили их из автомата. А вот это была резня. А также отличная шутка. Все ребята Капоне были переодеты в полицейских. Некоторые шутники в Чикаго в ту пору утверждали, что бандиты всего лишь вели себя как полиция, но это просто умозаключение. Тем не менее, в 9 утра по наручным часам Гроссмана это произошло 3 часа назад. Несколько человек, одетых в полицейскую форму, ворвались в гараж, в котором базировались не торговцы контрабандными спиртными напитками, а торговцы наркотиками, попросили их встать к стенке и хладнокровно всех перебили. Один из убийц нарисовал на стене краской из аэрозольного баллончика большое красное сердце. Убийцы даже не потрудились забрать около 4 килограммов героина, который обрабатывали наркодельцы, когда они ворвались. Может быть, убийцы полагали, что красное сердце на стене и красная кровь на полу хорошо оттеняют девственно белый героин на столе, чистый и нерасфасованный. В любом случае, на нижней платформе, так назывался район, ближний к старому кварталу, лежали 7 трупов. В каждом трупе были пули, и эти пули были извлечены и отправлены в лабораторию, так же, как и пустой аэрозольный баллончик, отпечатки пальцев из разных мест, соскобы краски с фонарного столба у гаража, видимо, содранной, когда машина с убийцами въехала задом в столб. На тротуаре остались осколки задних габаритных фонарей. Все это предстояло исследовать в лаборатории в погожее воскресное утро. Гроссман снова набрал номер. Ведь бывают же чудеса, телефон не был занят. «87-й участок, Дженнеро», — ответил раздраженный голос. «Пожалуйста, попросите детектива Кареллу», — обратился к детективу Гроссман. «Он может вам перезвонить, мы сейчас очень заняты». «Я не мог дозвониться к вам 10 минут», — возразил Гроссман. «Да, у нас все линии были заняты», — сказал Дженнеро. «Все черти из ада рвутся к нам. Назовите ваше имя, и он вам перезвонит». «Нет, скажите ему мое имя и скажите, что я на проводе», — настойчиво сказал Гроссман. «Очень хорошо. Как вас представить, мистер?» — несколько дерзко спросил Дженнеро. «Капитан Гроссман», — сказал Гроссман. «Сейчас соединю, сэр». Гроссман услышал, как трубка легла на твердую поверхность. Были слышны крики, шумный гомон, как обычно в 87-м, даже в воскресенье. «Детектив Карелло», — сказал Карелло. «Чем могу помочь, сэр?» «Стив, это Сэм Гроссман». «Сэм? Он сказал мне, что звонит капитан Хельцер». «Нет, это капитан Гроссман». «Что у вас происходит? Кричат так, будто началась Третья мировая война». «У нас делегация возмущенных граждан», — сказал Карелло. «Чем возмущены?» «Кто-то делает, так сказать, большие дела у дверей чужих домов». «Только не присылай мне образцы», — сразу сказал Гроссман. «Тебе может это показаться забавным», — сказал Карелло, понизив голос, — «как и мне. Но вот жители дома номер 5411 по Эйнсли вовсе не считают, что это забавно. Они явились сюда всей толпой и требуют действий от полиции». «Что они хотят, чтобы ты делал, Стив?» «Чтобы я схватил наглого какуна», — сказал Карелло, и Гроссман расхохотался. Карелло тоже засмеялся. Сквозь смех Кареллы Гроссман слышал, как кто-то кричит по-испански. Ему показалось, что он расслышал слово «дерьмо», произнесенное по-испански. «Стив», — сказал он, — «мне не хочется отвлекать тебя от больших дел». Оба снова расхохотались. Согласно исследованиям социологов, полицейские обожают фекальный юмор. Они смеялись, наверное, целые 2 минуты, и все это время слышались крики возмущенных граждан. Наконец смех прекратился. Утихли также испанские голоса. «Куда они все вдруг делись?» — спросил Гроссман. «Пошли по домам», — сказал Карелло, и они снова рассмеялись. «Дженнеро сказал, что организует засаду. Ты можешь себе представить, как 8 полицейских сидят в засаде и ждут, как хулиган покажет задницу 26 квартирантам латиносам?» Гроссман смеялся до коликов. Прошло еще 2 минуты, в которые ни один из двоих не мог говорить. Не всегда бывало так весело, когда Карелло с Гроссманом разговаривали по телефону, но оба были счастливы в такие минуты. Обыкновенно Гроссман вел себя более строго с детективами. Он был высокий, с серьезными голубыми глазами, за стеклами очков без оправы и в большой мере напоминал фермера из Новой Англии, нежели ученого, а его манера проглатывать слова отнюдь не рассеивала это впечатление. У человека, оказавшегося в стерильной чистоте лаборатории лицом к лицу с Сэмом Гроссманом, возникало чувство, что если спросить его, как доехать до соседнего города, то он скажет, что отсюда туда не добраться. Однако очень часто, вероятно потому, что ему так нравился Карелло, Гроссман забывал, что его работа была неразрывно связана с насильственной смертью. «Насчет сумочки», — сказал он, и Карелло сразу понял, что он перешел к делу. «Этой Андерсон?» — спросил он. «Да, Салли Андерсон», — ответил Гроссман. «Полный отчет я пошлю тебе позже, в котором также будет указано, какие сигареты она курила. Но сейчас ты хотел узнать, есть ли следы кокаина, так?» «Потому что другая жертва... Ну, в карточке это написано. Ты нашел что-нибудь похожее на кокаин?» «Остаток на дне сумки». «Недостаточно для того, чтобы проводить много опытов, а надо бы». «А сколько опытов ты провел?» 4. «Что в процессе исключения не так уж много. Но я знал, что ты ищешь, поэтому я тщательно подбирал опыты по цвету ради самой яркой реакции. Например, кокаин становится бесцветным при тестах Мерки и Маркиса, поэтому я не применял их. Вместо этого я использовал нитрующую смесь для моего первого опыта на цвет. Я получил бледно-желтую реакцию, которая не изменилась, когда я добавил аммиака, и стала бесцветной, когда подлил воды. Это реакция кокаина. Во втором опыте на цвет я тебя не утомил. «Нет-нет, продолжай», — сказал Карелло. Он считал себя профаном в науке и восхищался, когда Гроссман сыпал формулами и мудреными словами. Во втором опыте я использовал тетрабитраматан, который опять-таки при соединении с кокаином дает более интенсивную реакцию, чем другие вещества. Итак, вначале мы получили желтый с оранжевым оттенок, затем он в конце концов стал полностью желтым. «Кокаин», — сказал Гроссман. «Кокаин», — повторил Карелло. «И когда я провел опыты по осадку и кристаллизации, то получил практически те же самые результаты. Используя в виде реактива хлорид платины и в качестве растворителя уксусную кислоту, я запустил немедленную кокаиновую реакцию. Тысячи агрегатных кристаллических ножеподобных форм, расположенных произвольным образом, умеренное двойное лучепреломление, в основном...» «Ты забыл про меня, Сэм», — сказал Карелло. «Неважно. Это был типичный кокаин. Когда я использовал хлорид золота с кислотой, я получил кристаллы, которые образовались из амфорной... Ну, неважно. Это также характерно для кокаина». «Итак, ты хочешь сказать, что вещество, которое было обнаружено на дне сумки, является кокаином?» «Я хочу сказать, что оно весьма смахивает на кокаин. Я не могу ответить тебе однозначно, Стив, не проведя целый ряд дополнительных опытов. Но само вещество кончилось, прежде чем я мог продолжить. Но если тебе будет легче, ты ведь ищешь некую связь через наркотики, верно я понимаю?» «Да». «Мы нашли кусочки марихуаны, а также семена марихуаны на дне сумки. В дамские сумочки попадает любое дерьмо». «Хорошо, спасибо, Сэм». «Возможно, тебе пригодится информация, что девушка жевала резинку без сахара». «Нет, не пригодится». «В таком случае я не буду указывать, что она жевала резинку без сахара. Счастливо, Стив. У меня тут пули, извлеченные из семерых, убитых сегодня полицейскими». «Что?» — спросил Карелло, но Гроссман уже повесил трубку. Гроссман стоял, улыбаясь, не выпуская из руки трубку, которую положил на аппарат. Он поднял глаза, услышав, как открывается дверь. К его удивлению вошел Берт Клинк. Он удивился не тому, что Клинк явился к нему в лабораторию. Он удивился тому, что всего 10 секунд назад он разговаривал с другим полицейским из 87-го участка. Учитывая теорию вероятностей, Гроссман должен был бы догадаться, что... «Ладно, неважно». «Заходи, Берт», — сказал он. «Как дела?» Он знал, как дела. Все в департаменте знали, как дела. Берт Клинк в августе нашел жену с любовником в постели. Вот какие дела. Он знал, что Клинк с женой теперь разведены. Он знал, что Карелло волнуется о нем, потому что Карелло делился своими волнениями с Гроссманом, а тот предложил, чтобы Карелло поговорил с одним из психологов в департаменте, который, в свою очередь, посоветовал Карелле уговорить Клинга прийти к нему самому, в чем Карелло не сумел убедить Клинга. Клинг нравился Гроссману. Конечно, в 87-м участке кое-кто не нравился Гроссману, но таких было мало. Например, Паркер. Паркер определенно ему не нравился. У него был дурной характер, и он был ленив. Такой человек мог вызывать отвращение. А вот Клинк очень нравился Гроссману, и ему было неприятно, как он выглядел. Словно только что вышел из тюрьмы штата в Кастлвью. В гражданской одежде не по размеру, которую ему бесплатно выдали вместе с бумагами об условном освобождении и чеком на получение минимальной зарплаты. Словно ему нужно было побриться, хотя светлая щетина на щеках и скулах Клинга была не так заметна, как если бы он принялся отращивать бороду. Словно тащил на плечах неподъемную ношу, словно его глаза были немного влажны, и он сейчас расплачется. Гроссман заглянул ему в глаза, когда они пожали друг другу руки. Правильно ли делал Карелло, что волновался? Верно ли, что Клинк выглядел так, словно в один прекрасный день примется жевать табельное оружие? «Итак», — улыбаясь, сказал Гроссман, — «что тебя привело сюда?» «Несколько пуль», — сказал Клинк. «Опять пули?» «У нас сегодня утром произошло повторение резни Валентинового дня», — сказал Гроссман. «Семеро ребят убиты в гараже на нижней платформе. Убийцы были переодеты полицейскими. Надо признать, сделано с чувством стиля, но для нас это лишняя работа в воскресные дни. Какие у тебя пули?» «Мы получили донесение об убийстве вчера на шоссе Сильверман Роуд», — сказал Клинк. «Жертву звали Марвин Эдельман, убит из огнестрельного оружия. Я обратился в морг, если что обнаружат, чтобы отправляли к вам. Я думал, что надо сказать об этом». «И ты приехал ко мне специально ради того, чтобы сообщить, что скоро ко мне прибудут несколько пуль?» — спросил Гроссман. «Нет, я просто был рядом». Гроссман знал, что здание суда по уголовным делам было соседним, и он было предположил, что Клинк приехал по судебным делам. Впрочем, по воскресеньям работал только один суд по предъявлению обвинения тем, кто был арестован накануне. И тогда Гроссман вспомнил, что часть консультации психолога переехала в новое помещение на третьем этаже здания. А неужели Карелло в конце концов уговорил Клинга пойти на консультацию по поводу своей депрессии? «Ну, так что заставило тебя приехать сюда в воскресенье?» — спросил Гроссман как бы невзначай. «Ко мне вчера приходила одна дама, ее муж. Ну, это длинная история», — сказал Клинк. «Расскажи», — сказал Гроссман. «Нет, тебе и так хватит забот с пулями», — сказал Клинк. «Пожалуйста, не пропусти ничего, что придет из морга. Имя убитого Эдельман». «Мой кореш», — пошутил Гроссман, но Клинк не улыбнулся. «До встречи», — сказал Клинк и вышел из лаборатории в коридор. А история, которую он не рассказал, была про одну женщину. Она приходила к нему вчера, потому что прежняя подружка ее мужа встретила его на улице и полоснула ножом для резки хлеба от плеча до кисти, а нож она вытащила из сумочки. При описании бывшей подружки мужа женщина выразилась о ней так: «черная, как телефон на столе». Еще она сказала, что та была худющая, как щепка, и звали ее Анни, но фамилию ее она не знала, да и муж ее тоже. По ее словам, муж был голландец, моряк. Он приплывал в городской порт на своем судне примерно раз в месяц и тратил зарплату на разных проституток на спутанном небе и в центре, в сквере, прозванном Слит-Сити. Она видела, как эта Анни полоснула ножом ее мужа, и слышала, как Анни сказала: «Уж я тебя пощекочу». И это слово «пощекочу» кое-что напомнило Клингу. Полицейский не всегда понимает, как он запоминает тысячу мелких деталей бесчисленных уголовных дел, которые попадают к нему на стол и с которыми он сталкивается ежедневно. Но как раз память часто выручает. Тот факт, что какой-то преступник с ножом был черным, не помогает вспомнить. Не помогает и имя Анни. Не помогает и знание того, что девушка была худющая и зарабатывала на жизнь ремеслом проститутки. Но первый раз Клинк услышал слово «щекотить» на авеню Массонов. Худая черная проститутка, полоснувшая клиента ножом по лицу, говорила потом: «Я бобра не щекотила». Коттон Хейс, который приехал на вызов вместе с ним, рассказал Клингу, что он сам впервые услышал это выражение в Новом Орлеане, и оно означало, конечно, «пырнуть». Путану звали Анни Хелмс. В тот момент, когда жена жертвы повторила то, что приговаривала Анни, Вспарывая руку своему бывшему дружку, Клинк щелкнул пальцами. Он находился здесь сегодня, несмотря на свой выходной, потому что... Первое. Он жил только в 6 кварталах отсюда, в маленькой квартирке в тени моста Калмс-Пойнт. Второе. Он не мог допросить вдову Марвина Эдельмана до завтра, потому что она находилась в пути домой с Карибского моря после звонка дочери. Та известила ее, что вчера был убит Эдельман. Третье. Больше ему практически нечего было делать по поводу убийства, пока в лаборатории Гроссмана не получат информацию об оружии, которое было использовано при убийстве. Четвертое. Он знал, что отдел установления личности был открыт 7 дней в неделю, хотя мэр грозил урезать финансирование. И он надеялся раздобыть фотокарточку Анни Хелмс, которую мог бы затем показать тому, кого она пырнула, и его жене, которая видела все это, надеясь на положительное установление личности. Этого будет достаточно для ареста. Вот почему он находился здесь. Он не сказал Гроссману, почему он здесь, хотя было начал рассказывать. Эта история с треугольником, моряк, жена, бывшая подружка, напомнила ему сцену в спальне, в квартире, где Клинк жил с Агастой, их собственный треугольник, обнаженную Агасту, нелепо прижимающую одеяло к груди, пряча свой стыд и наготу от мужа. Ее широко раскрытые зеленые глаза, спутанные волосы, капельки пота на великолепных скулах, ее дрожащие губы. Рука Клинка с пистолетом тоже дрожала. Мужчина, который был рядом с Агастой, третья сторона треугольника, был в трусах и тянулся к брюкам, сложенным на стуле. Он был невысокого роста, волосатый, похож на Дженнера. У него были вьющиеся черные волосы, широко раскрытые от ужаса карие глаза. Но он не был Дженнера. Он был любовником Агасты. Он обернулся от стула со сложенными брюками и только сказал: «Не стреляйте!» И Клинк навел на него пистолет. «Надо было выстрелить», — подумал теперь Клинк. «Если бы я убил его, то сейчас бы жил без стыда. Тогда бы мне не пришлось прерывать свой рассказ про моряка-голландца и его подружку из опасения, что даже такой приличный человек, как Сэм Гроссман, вспомнит и подумает. Ах, ну конечно же, Клинк и его жена, которая его обманывала. Конечно же, Клинк ничего не сделал, не ухлопал того, кто... «Эй, привет!» — услышал он. Он шел к лифту, склонив голову, глядя в мраморный пол. Он не узнал ее голоса. Он даже не понял вначале, что она обращается к нему. Но он поднял глаза, потому что кто-то преградил ему дорогу. Этим кем-то была Эйлин Берг. На ней был простой коричневый костюм с зеленой блузкой, зеленый под цвет ее глаз. Длинные рыжие волосы не закрывали лица. Она прямо стояла в туфлях-лодочках на высоком каблуке, которые были слегка темнее костюма. У нее была сумка через плечо, и он увидел в сумке дуло пистолета между скомканных салфеток Клинекс. Фото, забранное в пластиковую карточку пропуск, прикрепленную к лацкану костюма, изображало также Эйлин Берг, но помоложе, в рыжих кудряшках. Она улыбалась на фото и сама лично. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Никто сюда не приходит в воскресенье». «Мне нужно фото из отдела установления личности», — ответил он. Казалось, она ждала, что он скажет дальше. «Ну, а ты?» «Я здесь работаю. В особой части штабного дивизиона. Прямо на этом этаже. Заходи на чашку кофе». Ее улыбка стала шире. «Нет, спасибо, я тороплюсь», — сказал Клинк, хотя вовсе не спешил. «Ладно», — Эйлин пожала плечами. «На самом деле я рада, что тебя встретила. В любом случае, я собиралась позвонить тебе попозже». «Да?» — спросил Клинк. «Мне кажется, я потеряла сережку. У вас или в прачечной, где я встречалась с трусоватым? Если в прачечной, то пиши пропало. Если в комнате детективов или в машине, когда ты меня подвозил вчера?» «Да», — сказал Клинк. «Это была простенькая золотая сережка, как монетка в 25 центов. Обычная такая сережка, с какой можно пойти в прачечную». «С какого уха?» — спросил он. «С правого», — сказала она. «А какая разница?» «То есть она была на правом ухе, но серьги можно вешать на любое ухо, так что...» «Да, верно», — сказал Клинк. Он смотрел на ее правое ухо, или на что-то за ухом, или на что-то еще. Он только не смотрел ей в лицо, стараясь не встретиться с ней взглядом. «Что с ним происходит?» — подумала она. «Ладно, погляди там, хорошо?» — сказала она. «Если найдешь, позвони. Я в особой части, ты знаешь. Но я не сижу на месте. Просто передай, что звонил, если найдешь». Она поколебалась. «Итак, это правая сережка. Если найдешь левую, значит, не моя». Она улыбнулась. Он в ответ не улыбнулся. «Ладно, увидимся в бильярдной», — сказала она, помахала на прощание рукой, повернулась на каблуках и пошла прочь. Клинк нажал кнопку лифта. Тина Вонг бегала трусцой по парку в снежную погоду, и когда вернулась, с удивлением увидела детективов. Они ждали ее в вестибюле дома. На ней был серый спортивный костюм Nike и вязаная шапочка, но не такая цветастая, какую мэр получил в подарок от жены. Ее кроссовки были мокрые, так же, как и рейтузы. «Ах!» — сказала она и почему-то оглянулась, будто поставила машину в неположенном месте. «Извините за беспокойство, мисс Вонг», — сказал мэр. На нем не было той шапочки, что связала жена и подарила ему на Валентинов день. На нем была мягкая синяя шляпа, в которой вид его был более стильный. «Мы хотели задать несколько вопросов», — объяснил Карелло. Они ждали в вестибюле около 40 минут. Консьерж в доме Тины предложил им подождать, пока мисс Вонг набегается. «Пожалуйста». Тина указала им на кучу мебели, собранной у искусственного камина. В вестибюле было очень жарко. Лицо Тины раскраснелось от холода и от бега. Она сбросила вязаную шапочку и тряхнула волосами. Все трое сидели на стульях у искусственного камина. Консьерж находился у пульта с другой стороны вестибюля и читал заголовки в утренней газете. Слышался механический шум. Детективы не могли угадать, откуда он шел. В вестибюле пахло влажной одеждой. За стеклом входных дверей дул сильный ветер. «Мисс Вонг», — сказал Карелло. «Когда мы говорили с вами вчера, вы помните, мы вас спрашивали, не употребляла ли Салли кокаин?» «Ого!» — кивнула Тина. «И помните, вы сказали нам?» «Я сказала, что, насколько мне известно, не употребляла». «Означает ли это, что вы никогда не видели, как она употребляла кокаин?» «Никогда». «Означает ли это также, что она никогда не говорила с вами об этом?» «Никогда». «Стала бы она говорить с вами об этом?» «Мы были близкими подругами. Нет ничего ужасного в том, что изредка нюхнуть чуток. Думаю, если бы она употребляла кокаин, то сказала бы мне об этом». «Но она не сказала». «Нет, не сказала». «Мисс Вонг, по показаниям Тимоти Мура, Салли Андерсон отправилась на какую-то вечеринку в воскресенье вечером. К кому-то по имени Лонни, черная танцовщица в шоу». «Да», — сказала Тина. «А вы были на той вечеринке?» «Да, была». «Но мистера Мура там не было». «Нет, не было. Ему надо было заниматься. Накануне Нового года он принял решение». «Да, он говорил нам». «В тот вечер вы не заметили, чтобы мисс Андерсон нюхала кокаин?» «Нет». «А другие?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Там были другие члены труппы?» «Да, конечно». «Вы помните, когда мы говорили вчера, вы упоминали, что кое-кто в труппе употребляет кокаин?» Да, я могла так сказать. Вы сказали, что некоторые употребляют чуточку кокаина время от времени. По-моему, я так говорила. Кто-нибудь из них употреблял кокаин в воскресенье, вы заметили? Я не уверена, что должна отвечать на этот вопрос, сказала Тина. Почему нет? Спросил мэр. «Почему вы вообще думаете, что Салли нюхала кокаин?» «Нюхала?» — тотчас спросил Карелла. «Я сказала, что мне об этом неизвестно, но все ваши вопросы...» «Да какая разница, употребляла она кокаин или нет? Ее убили. При чем тут кокаин?» «Мисс Вонг, у нас есть основания полагать, что она употребляла кокаин». «Откуда? Какие основания?» «Мы провели опыт с остатками в сумке, и они оказались кокаином. Мы практически уверены в этом. Что это означает, был кокаин или не был?» «Опыты не были исчерпывающими, но из того, что...» «Значит, это могло быть что угодно, так? Пудра или...» «Нет, это не пудра, мисс Вонг». «Почему вы так стремитесь доказать, что она употребляла кокаин?» «Вовсе не стремимся. Мы просто хотим узнать, кто еще его употреблял». «Откуда мне знать, кто еще употреблял?» «Когда мы говорили с вами вчера...» «Вчера я не знала, что наш разговор превратится в допрос третьей степени». «Это не допрос третьей степени, мисс Вонг. Когда мы говорили с вами вчера, вы сказали... По-моему, я правильно запомнил». «Обыкновенно, когда с кем-то делаешь шоу, отлично себе представляешь, кто чем пользуется. Разве вы не так сказали?» «Я в точности не помню, что говорила». «Но вы имели в виду это?» «Полагаю, да». «Хорошо. Если вы отлично себе представляете, кто чем пользуется, то расскажите нам об этом». «Ради чего? Чтобы навлечь неприятности на приличных людей». «Без всякой на то причины». «На каких приличных людей?» — спросил Карелла. «Я не знаю никого, кто имеет дело с наркотиками». «Вчера вы говорили иначе». «А сейчас я говорю так». Она пристально на них посмотрела. «Кажется, мне следует позвонить моему адвокату». «Мы не ищем здесь наркотики», — сказал мэр. «Не знаю, что вы ищете, но от меня вы этого не получите». «Вашу лучшую подругу убили», — мягко укорил Карелла. Она посмотрела на него. «Мы пытаемся найти человека, который это сделал». «Никто из шоу не делал этого». «Откуда вы знаете?» «Я не знаю. Я только знаю». Она умолкла, скрестила руки на груди и упрямо выставила подбородок. Карелла посмотрел на мэра. Мэр незаметно кивнул. «Мисс Вонг», — сказал Карелла, — «то, что вы рассказали вчера, дает нам основание полагать, что вы знаете, кто из трупы употребляет кокаин. Мы расследуем дело об убийстве. Мы можем вызвать вас в суд, где перед большим жюри присяжных вам придется отвечать на те же вопросы, что задаем вам мы». «Нет, не можете», — сказала она. «Можем», — сказал Карелла. «И мы вас вызовем, если вы будете отказываться». «Мы что, в России?» — спросила Тина. «Мы в Соединенных Штатах», — сказал Карелла. «У вас ваши права, а у нас наши. Если вы откажетесь отвечать перед большим жюри, вас задержат за неуважение к суду. Выбирайте». «Я просто не могу в это поверить», — сказала она. «Это так. Если вы знаете, кто употребляет наркотики...» «Я ненавижу, когда так называемые мужчины выкручивают руки слабой женщине», — воскликнула Тина. Оба детектива молчали. «Это тактика мафии», — сказала Тина. Они опять промолчали. «Как будто это вообще имеет хоть какое отношение к тому, кто убил Салли». Тина нервно поправила волосы. «Пойдем, мэр», — сказал Карелла. «Постойте», — сказала Тина. Он не стал садиться. На той вечеринке нюхали примерно полдюжины человек. Кто-нибудь из труппы? Да. Кто? Салли, конечно. Кто еще? Майк. Майк, кто это? Ролдон, Мигель Ролдон. Спасибо, сказал Карелла. Если вы причините ему неприятности... Мы не собираемся причинять ему неприятности, сказал мэр. Насколько хорошо Салли Андерсон знала вашего продюсера? Вопрос застал ее врасплох. Она широко открыла глаза. Секунду она колебалась. «Алана?» — спросила она. «Алана Картера», — кивнув, сказал Карелла. «Почему вы спрашиваете?» Салли не говорила о нем ничего, что касалось бы не только его профессиональной деятельности. «Не понимаю, что это значит». «Я думаю, вы понимаете, что это значит, мисс Вонг». «Вы спрашиваете, не было ли между ними связи? Не смешите меня». «Почему вы думаете, что это смешно, мисс Вонг?» «Потому что... Ну, у нее был дружок. Вы знаете об этом, я говорила вам вчера». «Почему это должно исключать связь с мистером Картером?» «Я просто знаю, что между ними ничего не было». «Откуда вы это знаете?» «Ну, некоторые вещи просто знаешь». «Вы когда-нибудь видели их вместе?» «Конечно». «Вне театра, я хочу сказать». «Иногда». «Когда вы видели их в последний раз?» «В воскресенье вечером». «При каких обстоятельствах?» «Он был на вечеринке у Лонни». «Это у вас обычное дело, чтобы продюсер шоу приходил на вечеринку, которую дает танцовщица». «Вы, кажется, не успокоитесь, пока всех не втянете в неприятности». «Кого мы теперь втягиваем в неприятности?» — спросил мэр. «Алан был со мной», — проговорила Тина сквозь зубы. «Я позвала его на вечеринку». Детективы переглянулись, не понимая. «Он женат, теперь ясно», — сказала Тина. В данный момент они хотели переговорить только с двумя людьми, связанными с шоу. Первым был Мигель Ролдон. Так совпало, что он оказался латиноамериканцем и к тому же употреблял кокаин. Салли Андерсон нюхала кокаин, а Пако Лопес был латиносом. Они хотели спросить Ролдона, где он добывал порошок и где брала порошок Салли, не в одном ли и том же месте. И не было ли это место по случаю собственной лавкой сладостей Пако Лопеса. Вторым человеком был Алан Картер, женатый продюсер жирной задницы. У него в соответствии с показаниями Тины Вонг был маленький закулисный романчик с танцовщицей-китаянкой, возникшей в сентябре, когда они разглядели друг друга на приеме по случаю премьеры шоу. Детективы хотели спросить Картера, почему он думал, что Салли Андерсон — рыжая малышка. А не было ли у Картера еще одной внебрачной связи с танцовщицей-блондинкой? Если не было, то зачем он так старался показать, что едва помнит ее? Они ничего не спрашивали у Тины по поводу видимого смущения Картера. Если была какая-то связь между ним и погибшей девушкой, Тина вполне могла и не знать об этом. И в этом случае они не хотели ее настораживать. Они интуитивно чувствовали, что он лжет, утверждая, что не помнит Салли Андерсон. Теперь они хотели выяснить, почему он лжет. Им не удалось выяснить это к вечеру в воскресенье. Консьерж в доме, где проживал Картер, Гровер Вест, сказал детективам, что они с миссис Картер уехали около 4 вечера. Он не знал, куда и когда они вернутся. Он высказал предположение, что мистер Картер уехал опять в Филадельфию, но это не увязывалось с тем фактом, что супруги уехали в лимузине с шофером. Мистер Картер обыкновенно ездил в Филадельфию поездом и, кроме того, всегда отправлялся один. «Едва ли он поехал в Филадельфию», — размышлял Карелла. «В Вчера по телефону Картер сказал, что не поедет в Филадельфию до вечера в среду. Детективы отправились через город туда, где Мигель Ролден жил с Тони Асенсио, другим танцором-латиноамериканцем из шоу. Дома никого не было. Не было также и консьержа, который мог бы сказать что-либо по поводу их отсутствия. Карелло пожелал спокойной ночи мэру в 7:10 и только тогда вспомнил, что еще не купил подарок для Тедди. Он шагал по улице Стэм, пока не нашел открытого магазина белья. Там были трусики с особенным вырезом и еще несколько видов таких, которые можно поедать как конфеты. Он решил, что это не совсем то, и потом еще провел в поисках подарка целый час, пока не остановил свой выбор на коробке шоколадных конфет в форме сердца. У него было чувство, что он обижает Тедди. В ее глазах и на лице не было разочарования, когда он вручил подарок. Он объяснил, что это только предварительный подарок, и что он купит ей настоящий подарок, когда ему станет немного полегче расследовать последнее дело. Он не знал, когда это произойдет, но дал себе обещание, что непременно купит ей завтра что-нибудь фантастическое. Он еще не знал, что дело принимало своеобразный оборот, и что он узнает об этом на другой день, в результате чего ему снова придется отложить свои грандиозные планы. За обедом 10-летняя Эйприл жаловалась, что получила только одну открытку на Валентинов день, да и та от Олуха. Она произнесла это слово, скривив лицо в точности, как Тедди. Темные глаза и темные волосы, красивый рот, выражающий полное презрение. Ее 10-летний брат Марк, который на Кареллу был похож больше, чем на мать или на сестру-близняшку, высказал предположение, что пославший открытку Эйприл должен быть Олухом. Тогда Эйприл схватила недоеденную свиную отбивную за косточку и воинственно подняла ее над головой, как топорик. Карелла утихомирил их. Фанни пришла с кухни и невзначай заметила, что это те самые отбивные, которые она вынула из морозилки вчера, и она надеялась, что на вкус они хорошие и что никто в семье не заработает трихинос. Марк пожелал узнать, что такое трихинос. Фанни сказала, что это связано с косуле, и подмигнула Карелле. Дети легли спать в 9. Некоторое время Стив и Тедди смотрели телевизор, а потом пошли в спальню. Тедди находилась в ванной комнате, казалось, необыкновенно долго. Карелло решил, что она злится. Когда она вернулась из ванной, на ней был халат поверх ночной рубашки. Обыкновенно она не бывала такой скромной в их собственной спальне. Он все больше и больше стал думать, что коробка конфет, в которой на обратной стороне крышки даже не был изображен ассортимент, не понравилась ей. Таким глубоким было его собственное чувство вины. «Итальянцы и евреи, бывало, — говорил мэр, — самые виноватые люди на земле». Что он не вспомнил, пока она не откинула в темноте одеяло и не забралась в постель рядом, что она не преподнесла ему вообще ничего. Он включил ночник. «Милая, — сказал он, — прости. Я знаю, я должен был сделать это раньше. Глупо, что я отложил это на последнюю минуту. Обещаю тебе, что завтра...» Она приложила пальцы к его губам, чтобы он замолчал. Она села. Она спустила тесемку ночной рубашки. При свете ночника он увидел ее плечо. Там, где прежде была татуировка, единственная черная бабочка, которая появилась так давно, что теперь даже трудно вспомнить, когда... Теперь он увидел две бабочки. Новая чуть больше первой. Ее крылья ярко-желтые с черными краями. Новая бабочка порхала над первой, словно целуя ее крылышками. Его глаза вдруг наполнились слезами. Он притянул ее к себе и крепко поцеловал. Их слезы смешались, как бабочки на плече. Глава восьмая. Для некоторых все еще был Валентинов день. Многие люди не согласны с тем, что день кончается в полночь. Для них день кончается тогда, когда они ложатся спать. А с утра, когда они встают, начинается новый день. Двое считавших, что Валентинов день еще не кончился, были брат Антоний и Толстуха. Хотя уже пробил час ночи, они по-прежнему считали, что день влюбленных продолжается. Тем более, что им удалось выяснить, как звали подружку Пака Лопеса. На самом деле они узнали ее имя, пока еще был день Святого Валентина, и они посчитали это хорошим знаком. Но только в час ночи брат Антоний постучался в дверь квартиры Джудит Квадрадо. «Если к вам в этом районе города постучаться в час ночи, ничего хорошего не ждите. Скорее всего, это полиция. Вам хотят задать несколько вопросов о преступлении, совершенном в вашем доме. Или, возможно, это ваш друг или сосед пришел рассказать, что его близкий покалечил кого-то либо, или наоборот, что покалечили близкого. В любом случае, ничего хорошего не ждите. В этом районе города знали, что стук в дверь в час ночи не означает, что пришел грабитель или взломщик. Воры не стучатся в двери. В этом районе воры знают, что в дверях обычно стоят два замка, да еще здесь принято устанавливать замки с вертикальным запором. Брат Антоний знал, что напугает того, кого разбудит в час ночи. Именно поэтому они с Эммой дождались часа ночи, хотя имя и адрес они узнали еще в 10 вечера. «Кто там?» — спросила Джудит за дверью. «Друзья», — сказал брат Антоний. «Друзья? Кто? Какие друзья?» «Пожалуйста, откройте дверь», — сказал он. «Уходите», — сказала Джудит. «У нас важный разговор», — сказала Эмма. «Кто вы?» «Приоткройте дверь», — сказала Эмма, — «и увидите». Они услышали, как женщина отпирала замки. Вначале один, потом другой. Дверь приоткрылась на щелку, далее не пускала цепочка. В щелку они увидели бледное лицо женщины. Позади нее горел свет на кухне. «Доминус вобискум», — сказал брат Антоний. «У нас есть деньги для вас», — сказала Эмма. «Деньги? От Пака. Пака? Он сказал, чтобы мы отдали вам деньги, если с ним что-нибудь случится». «Пака?» — снова переспросила Джудит. Она не видела Пака в течение 2 месяцев до убийства. Пака оставил шрамы у нее на груди, сукин сын. Что это еще за священник перед дверью? Кто эта жирная женщина, которая говорит, что у них для нее деньги? Деньги от Пака? Невозможно. «Уходите», — снова сказала она. Эмма взяла пачку купюр, лежавших в блокноте, остаток денег, которые брат Антоний забрал у бильярдного шулера. Она видела, как у Джудит расширились глаза. «Это вам», — сказала Эмма. «Откройте дверь». «Если это мне, то отдайте», — сказала Джудит. «Для этого не надо открывать дверь». «Ладно», — сказал брат Антоний, останавливая руку Эммы. «Ей не нужны эти деньги». «А сколько там денег?» — спросила Джудит. $400, — сказала Эмма. «И Пака сказал, что хочет, чтобы я их получила?» «За то, что он с тобой сделал», — понизив голос и опустив глаза, — сказала Эмма. «Постойте», — сказала Джудит. Дверь закрылась. Они ничего не слышали. Брат Антоний пожал плечами. Эмма тоже пожала плечами. Им дали неверное сведение. Человек, рассказавший им про Джудит, был ее кузеном. Он сказал, что она жила с Пака перед тем, как его убили. Он сказал, что Пака прижигал сигаретами ее груди. Это была одна из причин, почему брат Антоний предложил позвонить ей в дверь в час ночи. Брат Антоний считал, что ни одна женщина не позволит жестоко обращаться с собой, если только это не очень запуганная женщина. Но где она? Куда она пошла? Они ждали. Наконец они услышали, как снимают цепочку. Дверь широко открылась. Джудит Квадрада стояла в дверях с пистолетом в руке. «Заходите», — сказала она и гостеприимно поманила их пистолетом. Брат Антоний не ожидал встречи с пистолетом. Он поглядел на Эмму. «Нет необходимости в пистолете», — сказала по-испански Эмма. Брат Антоний не понял этой фразы. До последней минуты он не подозревал, что Эмма может говорить по-испански. «Пока я не узнаю, кто вы», — ответила Джудит по-испански и снова помахала пистолетом. «Хорошо», — ответила по-английски Эмма. «Но только пока вы не узнаете, кто мы. Я не люблю делать одолжения женщинам с оружием». Они прошли в квартиру. Джудит закрыла дверь и заперла. Они находились в небольшой кухне. Холодильник, мойка и плита стояли у одной стены под окошком, выходившим в проход между домами. Окошко было закрыто, стекло по краям обледенело. В правом углу стоял стол с белой клеенкой и около него два стула. Брату Антонию не понравилось выражение лица Джудит. Она не была похожа на испуганную женщину. Она была похожа на женщину, которая владеет ситуацией. Ему пришло в голову, что они совершили ошибку, явившись сюда. Брат Антоний подумал, что они потеряют остаток денег, которые он забрал у бильярдного шулера. Он решил, что мысли, которые рождались у них с Эммой, не всегда так уж были хороши. Ростом Джудит была, вероятно, 5 футов 6 дюймов. Она была изящной, темноволосой девушкой, только нос был чуть великоват для ее узкого личика. На ней был темно-синий халат. Она заставила их так долго ждать, потому что надевала халат и доставала пистолет, решил брат Антоний. Ему не понравился вид пистолета. Он не дрожал у нее в руке. Ей приходилось пользоваться пистолетом раньше, он это чувствовал. Она не будет колебаться, чтобы выстрелить. Ситуация казалась очень плохой. «Итак», — сказала она, — «кто вы?» «Я брат Антоний». «Эмма Форбс», — представилась Эмма. «Откуда вы знаете Пака?» «Какая жалость, что с ним приключилось такое несчастье», — сказала Эмма. «Откуда вы его знаете?» — спросила Джудит снова. «Мы старые друзья», — сказал брат Антоний. Его по-прежнему беспокоило, что она держала пистолет такой твердой рукой. Пистолет не был похож на какой-нибудь дешевый, из тех, что были в ходу. Этот был по меньшей мере 38-го калибра. Такой мог проделать весьма заметную дырку в рясе. «Если вы были друзьями Пака, почему я тебя не знаю?» «Мы были в другом месте», — сказала Эмма. «А как же вы получили деньги, если вы были в другом месте?» «Пака нам оставил в квартире». «В какой квартире?» «Там, где мы живем». «Он оставил их мне?» «Он оставил их вам», — сказала Эмма, — «и записку». «Где записка?» «Где записка, святой брат?» — сказала Эмма. «В квартире», — сказал брат Антоний, изображая раздражение. «Я не знал, что нам нужна записка. Мне не пришло в голову, что нужно брать с собой записку, когда собираешься отдавать $400». «Ну так отдавайте», — сказала Джудит и протянула руку. «Уберите пистолет», — сказала Эмма. «Нет, вначале отдайте деньги». «Отдай ей деньги», — сказал брат Антоний. «Это ее деньги. Пака хотел, чтобы мы отдали ей деньги». Их глаза встретились. Джудит не заметила взгляда, которым они обменялись. Эмма подошла к столу и положила купюры веером на клеенку. Джудит повернулась, чтобы взять деньги со стола. И тут брат Антоний шагнул к ней и влепил ей кулаком по носу. И до этого ее нос был не слишком красив, а теперь из него брызнула кровь. Брат Антоний где-то вычитал, что удар в нос очень болезнен и высокоэффективен. При этом из носа хлещет кровь, и люди пугаются ее вида. Когда из ее носа полилась кровь, Джудит забыла про пистолет. А брат Антоний схватил ее запястье, завел руку назад и вырвал пистолет. «Очень хорошо», — сказал он. Джудит прижала руку к носу. Кровь вытекала из носа сквозь пальцы. Эмма взяла полотенце для посуды и кинула ей. «Оботрись», — сказала она. Джудит всхлипывала. «И перестань плакать. Никто тебя бить не будет». Джудит не вполне поверила. Ее уже ударили. Она сделала ошибку, что даже имея пистолет, открыла дверь в час ночи. А теперь пистолет был в руках монаха. Жирная собирала деньги со стола и запихивала их обратно в сумку на плече. «Что вы хотите?» — спросила Джудит. Она прижимала полотенце к носу. Полотенце становилось красным. Нос болел. Она заподозрила, что монах сломал его. «Сядь», — сказал брат Антоний. Теперь он улыбался. Ситуация снова была в его руках. «Сядь», — повторила Эмма. Джудит села за стол. «Дайте мне лед», — сказала она. «Вы сломали мне нос». «Принеси ей лед», — сказал брат Антоний. Эмма пошла к холодильнику. Она вытащила ваночку со льдом и вытрясла лед в мойку. Джудит передала ей запятнанное кровью полотенце, и Эмма завернула в него несколько кубиков льда. «Вы сломали мне нос», — снова сказала Джудит. Взяла полотенце и приложила завернутый лед к носу. С улицы доносилась сирена скорой помощи. Она подумала, не придется ли ей вызывать скорую помощь. «Кто были его клиенты?» — спросил брат Антоний. «Что?» — вначале она не поняла, о ком он говорит. Потом она сообразила, что он спрашивает про Пако. «Его клиенты», — сказала Эмма, — «те, кому он продавал». «Вы имеете в виду Пако?» «Ты знаешь, кого мы имеем в виду», — сказал брат Антоний. Он сунул пистолет в карман спереди рясы и сделал знак толстухе. Эмма снова начала рыться в сумке. На одну секунду Джудит подумала, что они отпустят ее. Монах убрал пистолет, а жирная копалась у себя в сумке. Они собирались в конце концов отдать ей деньги. Но когда Эмма извлекла руку из сумки, в ней было что-то длинное и узкое. Большой палец толстухи пошевелился, и, блеснув, раскрылась опасная бритва. Джудит боялась бритвы пуще пистолета. В жизни в нее никогда не стреляли, но резали ее много раз, и однажды ее порезал даже Пако. На плече у нее был шрам. Этот шрам был менее уродлив, чем отметины, которые он выжег сигаретами у нее на груди. «Кто были его клиенты?» — снова спросил брат Антоний. «Я его почти не знала», — сказала Джудит. «Ты с ним жила», — сказала Эмма. «Это не означает, что я знала его», — сказала Джудит, что по-своему было ужасной правдой. Она не хотела говорить, кто были клиенты Пако, потому что его клиенты теперь стали ее клиентами, по крайней мере станут, как только она сведет все концы воедино. Она вспомнила имена всех 12 потребителей наркотиков. Их вполне хватало, чтобы она смогла обеспечить себе роскошную, по ее мнению, жизнь. Их было достаточно, чтобы она решила купить пистолет, прежде чем взяться за это предприятие. Слишком много было на свете негодяев, вроде Пако. Но теперь пистолет находился в руках монаха. А толстуха медленно поворачивала бритву в руке, так что лезвие отсвечивало. Джудит подумала, что все в жизни по-своему повторяется. Вспомнив о том, что Пако сделал с ее грудью, левой рукой она инстинктивно запахнула халат. Брат Антоний заметил ее жест. «Кто его клиенты?» — — спросила Эмма. «Не знаю, какие клиенты». «Для сладкой пудры», — сказала Эмма и приблизилась к ней с бритвой. «Я не знаю, что означает сладкая пудра», — сказала Джудит. «Это такая пудра, дорогая», — сказала Эмма, поднося бритву к ее лицу, «которую нюхают носом. Но у тебя носа больше не будет, если сейчас же не скажешь, кто они». «Нет, лицо не надо», — сказал брат Антоний почти шепотом. «Только не лицо». Он улыбнулся Джудит. И снова на какую-то секунду Джудит подумала, что он отпустит ее. Толстуха оказалась угрожающей, но монах, конечно... «Сними халат», — сказал брат Антоний. Она поколебалась. Она убрала полотенце от носа. Казалось, кровь уже не текла так сильно. Она снова приложила полотенцем. Даже боль, казалось, утихает. Может быть, и не так все плохо. Может быть, если она просто будет делать, что они хотят, поиграет с ними. Конечно же, жирная не станет отрезать ей нос. Неужели имена клиентов Пака так важны для них? Станут ли они так сильно рисковать из-за малого? В любом случае, теперь это были ее собственные клиенты, будь они прокляты. Она отдаст им все, что они попросят, но только не имена, которые для нее были билетом туда, где, по ее мнению, была свобода. Она не знала, какого рода это свобода, просто свобода. Она никогда не скажет им их имена. «Почему вы хотите, чтобы я сняла халат?» — спросила она. «Что вы от меня хотите?» «Имена клиентов», — сказала Эмма. «Вы хотите увидеть мое тело?» — спросила она. «Так?» «Назови клиентов», — сказала Эмма. «Ты хочешь, чтобы я отсосала?» — спросила она брата Антония. «Снимай халат», — сказал брат Антоний. «Потому что, если ты хочешь, халат», — сказал он. Она посмотрела на него. Она попробовала прочесть его намерения в его глазах. Пака говорил ей, что она работала головой лучше любой другой проститутки, и если бы она добралась до монахов... «Можно мне встать?» — спросила она. «Встань», — сказала Эмма и сделала несколько шагов назад. Открытая бритва была по-прежнему у нее в руке. Джудит положила полотенцем. Из носа кровь больше не шла. Она сняла халат и положила на спинку стула. На ней была только светлая ночная рубашка, которая кончалась чуть ниже промежности. На ней не было трусиков, которые она купила в комплекте с ночной рубашкой. Ночная рубашка и трусики обошлись в $26. Эти деньги она легко могла возместить своим новым кокаиновым ремеслом. Она видела, куда был направлен взгляд монаха. «Ну, что скажешь?» — спросила она, поднимая бровь и пытаясь улыбнуться. «Сними рубашку», — приказал брат Антоний. «Жирная будет делать то, что решит монах», — так размышляла Джудит, и так и было. «Просто сними», — сказал брат Антоний. «Ради чего?» — спросила Джудит тем же легким тоном. «Ты и так все видишь, разве нет? Я практически голая. Ты можешь все видеть сквозь рубашку. Ради чего снимать ее?» «Снимай проклятую ночную рубашку!» — заорала Эмма. Джудит снова подумала, что страшно ошиблась, открыв дверь. Но теперь уже поздно. Толстуха приближалась, поигрывая бритвой. «Хорошо, только не... Сейчас сниму, хорошо? Только не волнуйтесь. Но на самом деле я не знаю, о чем вы говорите, о каких клиентах Пака. Клянусь Богом, я не знаю, что вы имеете в виду». «Ты знаешь, что мы имеем в виду», — сказал брат Антоний. Она подняла рубашку выше пояса, стянула ее с себя и, не поворачиваясь, положила на сиденье деревянного стула. Сразу у нее на груди, на руках и плечах появились мурашки. Джудит стояла голая и дрожащая посередине кухни, босыми ногами на холодном линолеуме. За ее спиной было окно, обледеневшее по краям. «Она хорошо сложена», — подумал брат Антоний. «Плечи узкие и изящно развернутые. Живот слегка округлый, груди большие и плотные, довольно красивые. Разве только их портят шрамы от ожогов по бокам?» «Очень хорошо сложена», — подумал он. «Не такая сексуальная, как Эмма, но с очень хорошими формами». Он заметил на ее левом плече небольшой шрам от удара ножом. Она была женщиной, которую оскорбляли, возможно, регулярно. Это была очень запуганная женщина. «Режь», — сказал он. Бритва пробежала так быстро, что в первую секунду Джудит не поняла, что ее поранили. У нее на животе появилась тоненькая полоска крови. Это было не так страшно, как кровь из носа. Просто узенькая полоска крови, которая сочилась из тела, ничего страшного. Даже боль от пореза была меньше, чем от удара в нос. Она удивленно посмотрела на свой живот. Но почему-то ей сейчас было не так страшно, как секундой ранее. Если это было то, чего следовало ожидать, если это было самое худшее, что они могли с ней сделать. «Мы не хотим причинить тебе боль», — сказал монах. И она поняла, что это означало. Они хотят причинить ей боль, и на самом деле изранят ее еще больше, если она не скажет им имена, которые им нужны. Она быстро пыталась сообразить, какой найти путь, чтобы защитить собственные интересы. Может быть, дать им имена клиентов, почему нет? Но не раскрывать имя дилера. Клиентов всегда можно найти, если знать, где брать порошок. Пряча свою тайну, пряча свой страх, она спокойно переписала им все имена, которые они хотели узнать, все 12, которые она держала в памяти. Накорябала их вместе с адресами на листке бумаги, стараясь скрыть дрожание руки, пока писала. А затем, после того, как она передала им список имен и даже проверила написание некоторых из них, после того, как она подумала, что все уже закончилось, они уже получили от нее все, что хотели, и оставят ее со сломанным носом и кровоточащим шрамом на животе, к ее удивлению монах спросил: «Где он брал порошок?» И она поколебалась, прежде чем ответить, и тотчас поняла, что ее колебание — еще одна ошибка. Ее колебание показало им, что она знает, где Пака брал порошок, знает имя дилера. И они потребовали, чтобы она сейчас же назвала его. «Не знаю, где», — сказала она. Ее зубы начали стучать. Она, не отрываясь, смотрела на бритву в руке толстухи. «Отрежь ей сосок», — сказал монах, и Джудит инстинктивно закрыла руками свою грудь, изуродованную шрамами, когда Эмма с бритвой в руке сделала к ней шаг. И вдруг ей стало страшнее, чем когда-либо в жизни. И она услышала, как ее голос сообщает им имя, отдает ключ к ее тайне и свободе. Снова и снова повторяет это имя, бормочет это имя, надеясь, что на этом все закончится. Но к ее удивлению бритва опять сверкнула. Она была безмерно удивлена, не поверила своим глазам, когда увидела, как из ее правой груди хлынула кровь. И она поняла, о Господи Иисусе, что ей все равно причинят боль, о Дева Мария, что, возможно, ее убьют, о Матерь Божья. Бритва сверкала и резала, раз-раз, раз-раз, раз-раз, пока Джудит не потеряла сознание. Комната детективов в участке выглядела так же, как в любой другой день недели, включая выходные. Но утром в понедельник все знали, что это понедельник. Просто в понедельник другое ощущение. Хочешь, не хочешь, но это начало новой недели, такой же или не такой же, но несколько иной. Карелла сидел за столом уже в 7:30 утра, за 15 минут до начала дневной смены. Люди из ночной смены сворачивались, пили кофе с булочками, тихо обменивались впечатлениями о событиях, которые произошли в ночные часы. Смена была довольно спокойная. Подшучивали над Кареллой, что рано пришел, не готовился ли он к беседе с детективом первой степени. Карелла готовился к разговору с Карлом Лоэбом, студентом медфака, другом Тимоти Мура, которому последний, по его утверждению, звонил несколько раз в течение вечера, когда убили Салли Андерсон. В телефонной книге Айсола было три колонки Лоэбов, но только две строчки относились к мужчинам, носившим имя Карл Лоэб. И в одной из двух последних был указан адрес на Пэрри-стрит, в трех кварталах от университета Рэмси. Мур сказал Карелле, что днем его можно найти на факультете. Карелла не знал, отмечается ли в университете такой никчемный праздник, как День президентов, но он не хотел рисковать. Кроме того, если факультет сегодня закрыт, это значит, что Лоэб может отправиться на пикник или еще куда-нибудь. Он хотел застать его дома, прежде чем тот исчезнет в неизвестном направлении. Он набрал номер. «Алло», — сказал женский голос. «Попросите, пожалуйста, Карла Лоэба», — сказал Карелла. «Кто его спрашивает?» — поинтересовалась женщина. «Детектив Карелла из 87-го участка». «Что вы имеете в виду?» — спросила женщина. «Департамент полиции», — сказал Карелла. «Это шутка?» «Нет». «Подождите минуту». Он слышал, как она позвала кого-то, видимо, Лоэба. Казалось, Лоэб был озадачен. «Алло», — сказал он. «Мистер Лоэб?» «Да». «Говорит детектив Карелла из 87-го участка». «Да». «У вас найдется несколько минут для меня. Я хочу задать вам пару вопросов». «О чем?» — спросил Лоэб. «Вам знаком некий Тимоти Мур?» «Да». «Вы были дома в пятницу вечером, мистер Лоэб?» «Да». «Мистер Мур звонил вам в пятницу вечером. Я говорю про пятницу, 19 февраля, минувшую пятницу». «А вы не скажете, из-за чего все это?» «Я позвонил в неудобное время, мистер Лоэб». «Ну, я брился», — сказал Лоэб. «Перезвонить вам попозже?» «Нет, но я хотел бы знать, из-за чего все это». «Вы разговаривали с мистером Муром хотя бы раз в минувшую пятницу вечером?» «Да». «Вы помните, о чем говорили?» «Об экзамене. Нам предстоит серьезный экзамен по патологии». «Извините, мистер Капола, но Карелла», — сказал Карелла. «Карелла, извините. Вы можете объяснить, по какому поводу вы звоните?» «Я не привык к таинственным телефонным звонкам из полиции. И вообще, как мне узнать, что вы полицейский?» «Не желаете перезвонить мне в участок?» — спросил Карелла. «Номер в участке?» «Нет, нужды нет. Но в самом деле...» «Простите, мистер Лоэб, но я лучше не буду рассказывать, по какому поводу звоню. Пока что». «У Тимми неприятности?» «Нет, сэр». «Тогда что? Просто не понимаю». «Мистер Лоэб, мне требуется ваша помощь. Вы помните, когда мистер Мур звонил вам?» «Он звонил несколько раз». «Сколько раз, по вашим подсчетам?» 5 или 6, не могу сказать. Мы обменивались информацией туда-сюда». «А вы звонили ему?» «Да, 2-3 раза». «Итак, между вами, а может быть, 4 раза, — перебил Лоэб. «Точно не могу сказать. Мы как бы занимались вместе по телефону». «Так что вы звонили друг другу 9 или 10 раз?» «Примерно. Может быть, 12 раз, не помню». «В течение ночи?» «Ну, не всей ночи». «Когда был первый звонок?» «Около 10, по-моему». «Вы звонили мистеру Муру или он позвонил мне?» «В 10». «Около 10, я уверен в точности времени». «А в следующий раз?» Потом я позвонил ему через полчаса. Обменяться информацией. Задать вопрос на самом деле. А потом? Не могу сказать точно. Мы постоянно перезванивались в тот вечер. Когда вы сами звонили ему 3 или 4 раза, мистер Мур был дома? Да, конечно. Вы звонили ему домой? Да. Когда вы говорили с ним в последний раз? Около 2 ночи, по-моему. Вы ему позвонили, или он? Я звонил. И он был дома? Да, мистер Карелла. Я хотел бы... Мистер Лоэб, в минувшую пятницу от 11 до полуночи вы перезванивались? С Тимми? Да, с мистером Муром. От 11 до полуночи? Да, сэр. По-моему, да. Он вам звонил или вы ему звонили? Он звонил. Вы помните точное время? Нет, точное время не помню. Но вы уверены, что перезванивались от 11 до полуночи? Да. Сколько было звонков в течение этого часа? 2, по-моему. И оба раза звонил мистер Мур? Да. Вы можете вспомнить точное время? Не могу сказать точно. Тогда примерно. По-моему, он звонил в... Должно быть, сразу после 11 в первый раз. Новости как раз подходили к концу. Должно быть, было 11:05. Новости? По радио. Я занимался с включенным радио. Как и Тимми. Я люблю заниматься с музыкальным фоном. Меня это успокаивает. Но передавали новости, когда он позвонил. И вы сказали, что он тоже слушал радио? Да, сэр. Откуда вы знаете? Было слышно. И вообще он сказал вроде, что надо выключить. А вы сказали выключить? Его радио. Он сказал вроде, я не помню в точности. Дай-ка я выключу на минуту, Карл. Что-то такое. И потом выключил радио. Да, сэр. Убрал громкость? Да, сэр. И тогда вы стали говорить? Да, сэр. Сколько времени продолжался ваш разговор? Вы сказали, разговор был в 11:12. Да, сэр, примерно. Мы разговаривали 5 или 10 минут, по-моему. На самом деле, когда он отзвонил мне, он так и не понял некоторые вещи про... Когда это было, мистер Лоэб? Когда он отзвонил? Может быть, через полчаса, не могу сказать точно. Примерно в 11:35? Примерно. А его радио работало? Что? Его радио. Вы слышали звуки радио как фон? Да, сэр. О чем вы говорили на этот раз? О том же, о чем говорили в 11, то есть в 11:12. Об анализе на болезни костного мозга. Мы проходили материал по лейкемии. Какие подробности вы хотите услышать? Вы снова проходили тот же самый материал? Знаете, лейкемия не так проста, как может показаться на первый взгляд, мистер Карелла. Я уверен, что непроста, сказал Карелла, услышав упрек. И вы говорите, что в последний раз беседовали с ним в 2 часа ночи или около того? Да, сэр. Вы говорили с ним с 11:35 до 2 ночи? По-моему, да. Кто кому звонил? Мы звонили друг другу. В какое время? Точно не помню. Я знаю, что телефон был занят в какой-то момент, но... В тот момент, когда вы позвонили? Да, сэр. Какое время это могло быть? Точно не могу сказать. Около полуночи, после полуночи. Не уверен. Но вы снова разговаривали после того звонка в 11:35? Да, сэр, несколько раз. Звонили друг другу, вы ему, он вам. Да, сэр. Обсуждали экзамен. Да, вопросы, которые будут на экзамене. Его радио было все еще включено? По-моему, да. Вам было слышно радио? «Да, сэр, мне была слышна музыка». «Та же музыка, что вы слышали ранее?» «Да, сэр, он слушал классическую музыку. Она была слышна как фон каждый раз, когда он звонил». «И последний раз вы говорили в 2 часа ночи?» «Да, сэр». «Когда вы позвонили ему?» «Да, сэр». «Ему домой?» «Да, сэр». «Большое спасибо, мистер Лоэб. Вы мне очень помогли». «Но по какому поводу все это, мистер Карелло?» «Я, честно говоря, обыкновенная проверка», — сказал Карелло и повесил трубку. Понедельник перед Великим постом. Опасная наледь на тротуарах. Прозрачное синее небо, раскинувшееся от горизонта к горизонту над небоскребами. Такое небо всегда казалось неожиданным в январе и феврале, хотя так же, как снег, ветер и леденящий дождь, оно не было необычным для этого города. Из заводских труб за рекой Дикс в Калмс-Пойнт поднимался темно-синий дым. В сине-черной форме были полицейские, стоявшие у входа в дом на авеню Эйнсли и смотревшие на изувеченную женщину на обледенелом тротуаре. Женщина была нагая. След крови тянулся от нее по тротуару к подъезду и в вестибюль. На внутренней двери в вестибюль остались кровавые отпечатки ладоней. Кровь была на перилах и на лестнице, ведущей на верхние этажи. Женщина истекала кровью. Груди женщины были жестоко изрезаны. На животе женщины был огромный кровоточащий крест. У женщины не было носа. «О, Господи!» — воскликнул патрульный. «Помогите!» — стонала женщина. Кровь пузырилась у нее во рту.